Глава 7. Даная. Не принимайте важных решений, не обсудив их с близкими людьми, и сделайте точно наоборот, советом любящих друзей. Тогда вам будет счастье и благоденствие. Луна в 5-м доме, Плутоний в Стрельце. То, что случится завтра, может стать вечным. Нет ничего более постоянного, чем временное. Остерегайтесь обмана. «Я, кажется, выхожу замуж», — проорала я, остервенело растирая губы мочалкой, смоченной полулитром перекиси водорода. Помогало издевательство над собой плохо. Кожа не желала расставаться с ощущением чужого прикосновения. Огненно-горячего и абсолютно захватнического. «Люська, ты слышишь?» «Весь дом слышит», — хрюкнула подруга, материализовавшаяся за моей спиной из воздуха. «По залету я стану крестной феей?» «Да, у меня будет мальчик, сын. Правда, наверняка уже крещеный. Ему 10, и в нагрузку к нему идет его противный папаша». Мой унылый вздох перекрыл ах Люсинды, которая даже рот ладошками прикрыла. «Ты выходишь замуж за Боярцева?» — вылупила она глаза, так что я испугалась, что они у нее вывалятся, как у несчастного пекинеса, и мне придется до конца жизни быть ее поводырем. «Надеюсь, что ты не продешевила? Денька, ты ведь не совсем чекалды. Скажи мне, что ты выставила ему условия, и теперь не станешь работать продавцом рыбного отдела, а будешь барынькой кататься по мегаполису на крутой тачке и сорить деньгами этого живоглота». Я вспомнила живоглота, похожего на фотомодель из дорогого журнала, и все мои внутренности сжались в тугой ком. И когда он меня поцеловал, я ведь просто опешила, потому не дала ему отпор, а не потому, что сама не хотела, чтобы он останавливался. «Точно, точно!» Благо Зина разорвала этот порочный круг. Одним ударом карпом она спасла мою девичью честь и не позволила растерять остатки самоуважения. «Люся, конечно, я завтра пойду на работу. Брак фиктивный, а есть нам нужно по-настоящему. И за квартиру платить». Вздохнула я, решив не рассказывать пока подруге о предложении Боярцева, чтобы не сглазить. Да и, если честно, я подумывала сейчас отказаться от должности, которую мне пообещал мой будущий ненастоящий муж. Я не управленец, не справлюсь, не выдержу. Мне просто хочется создавать одежду. И только. Каждый должен делать то, что умеет. Я люблю шить. Та женщина — снежная королева из торгового центра. Управлять — это баланс, который разрушать бессмысленно, не нужно и, скорее всего, разрушительно. «Но и дура», — фыркнула Люси. «А была бы умная, если бы кто-то не говорил всем, кому ни попадя, где я», — вредно ответила я. «Если бы кто-то в костюме бегемота не болтал своим языком длинным». Кстати, господин Боярцев был сражен. Говорит, впервые в его богатой на впечатление жизни ему довелось общаться с бегемотихой в балетной пачке. «Я торопилась на детский день рождения. Там и переодеваться негде было. Откуда я знала, что это Боярцев? Я думала, что тебя уволили, и ты вернулась. И вообще, что ты валишь с больной головы на здоровую?» — возмутилась Люсинда и обиженно засопела. Но встрепенулась, увидев, что я достаю из гардероба платье, над которым работала последние 5 месяцев. Черное, шитое золотыми жар-птицами. Я так хотела сделать его родным, исконным, и у меня, кажется, вышло. «Он упадет». Безапелляционность заявления меня покоробила. Люська не может быть объективной в моем отношении. Потом встанет и снова в штабель уляжется. Это платье отвлекает взгляд даже от того куска мяса, которое у всех нормальных людей зовется лицом. Я любовно разгладила тонкую ткань, сделала последние стежки в золотом шитье на подоле и с чувством удовлетворения пошла спать, точно зная, что сегодня эта опция организма мне будет недоступна. Разве можно заснуть, когда твоя жизнь превращается в театр абсурда, а ты пытаешься выгрести против течения. И при этом еще крутишь обломанный ключ до исторического будильника, чтобы не проспать завтрашний день, хотя очень хочется. Проснулся через день и... опа! Все твои проблемы рассеялись. Этакая машина времени, дающая возможность изменить безумство пропущенного дня. Жаль, что такого волшебного будильника не существует. И зачем я достала свое лучшее платье? На кого я хочу произвести впечатление? На этого зажравшегося фарисея, который, скорее всего, скрещивал пальцы на ногах, чтобы не выполнять обещаний. Слишком уж сосредоточена у него была рогатая физиономия. Вельзевул он в человечьем обличии. И если бы не Лёшка, он же ребенка угробит. Надо было догадаться, накормить мальчика совсем не детской едой. Буду с Лёхой, пока ему нужна. А потом с попутным ветром сказала сама себе. Тоже мне няня Макфи из спального района. На этом мои раздумья оборвались. Вопреки всем ожиданиям, я заснула, едва коснувшись головой тонкой подушки, которую давно бы пора было сменить. Надо бы, но я не люблю перемен. Абсолютно никаких. От них одни проблемы. А будильник не сработал. Точнее, не так. Доисторический мастодонт колотился в эпилептическом припадке. Но я накрыла его своей дохлой подушкой и перевернулась на другой бок. Спустя примерно 40 минут меня подбросило на матрасе от осознания того, что в магазине меня ждет полный аквариум голодных рыб. И, скорее всего, меня им и скормят за опоздание. Я схватила джинсы со стула и, громко топая, ломанулась в кухню, на ходу пытаясь попасть ногой в слишком узкую штанину. Меня гнал инстинкт и желание напиться кофе, чтобы хоть как-то прийти в себя. Прозрачный топик, в котором очень удобно спать, перекрутился на моем теле и врезался в ребра, как пыточные цепи. Но я и внимания не обратила на этот досадный казус. А кого мне стесняться в собственном доме? Не Люську же? Она и сама любит дефилировать с утра в наряде больше подходящем викторианской куртизанке, лифчики и панталонах, а-ля в них хоронили мадам Жужу. «Люся, я опаздываю на работу!» Трубно проорала я, распахнув от чего-то закрытую кухонную дверь, сунула вторую ногу в джинсы и вдруг почувствовала странную скованность. Точнее, я поняла, что больше не могу шевелить нижними конечностями. Тело, повинуясь законам инерции и притяжения, начало заваливаться вперед. Я взмахнула руками, уж не знаю зачем. Наверняка взлететь мечтала. И кубарем вывалилась в маленький уютный пищеблок. Сделала три задорных кувырка и замерла, уткнувшись носом в... Черт, ну не должно быть в нашей кухне таких шикарных розовых мокасинов. Размеры это к 45-го. Наверняка сшитых из кожи единорога, не меньше. Наша квартира вся стоит дешевле обувишки, которую я сейчас, сама того не желая, обнюхивала. Я обескуражен и восхищен. Громоподобный смех, раздавшийся над моей поверженной персоной, показался мне издевательским. Какого черта этот мерзавец делает здесь? Я сделала попытку отползти и стала похожа на раскоординированную гусеницу. Черт, да что со мной такое? Неужели паралич? Еще ни одна женщина меня не встречала так, целуя ноги. Ты умеешь удивлять, куколка? Люся, что этот человек тут делает? Простонала я, чувствуя, что взлетаю в воздух кверх ногами. Я жду свою невесту, хмыкнул Боярцев и с силой меня встряхнул. Я свалилась снова к его ногам, наконец ощутив свободу. Титьки, кстати, у тебя так себе. Маловаты. А вот ножки ничего. Кстати, ты никуда не опаздываешь больше. Я заехала утром в Рыбий ад, в котором ты служила одним из чертей, и тебя уволил. Что? Я аж присвистнула от возмущения, совсем забыв, что стою почти голая перед чужим противным, совершенно отвратительным мужиком, похожим на мускулистого бога. Какое право? Я проявляю заботу. Белозубо улыбнулся наглый нахал, считающий, что может распоряжаться судьбами людей. Заботу? Ошарашенно переспросила я. Неужели Боярцеву доступен такой простой человеческий порыв? Вы? Заботу? Ну да, я забочусь о своей репутации. Я на нее работал много лет. Ты же не думаешь, что я позволю, не пойми кому, ее разрушить? Детка, ну представь, что скажут обо мне, если в таблоидах напишут, что жена самого Боярцева... Макар Боярцев. Жена Макара Боярцева. Даже звучит как-то глупо. А я ведь 100 лет не был у мамы. И знать она не знает, какую глупость вот-вот совершит ее единственный, горячо любимый отпрыск, сидящий сейчас на табуретке в чужой квартире, похожий на скворечник. У нас когда-то была такая же. Разве что комнаты не были изолированными. Шли паровозом, одна за другой, лишая нас с матушкой личных жизней. Я ухмыльнулся и сделал глоток из чашки, поданной мне противной подружкой моей невесты. Не удивлюсь, если она сдобрила кофеек хорошей порцией крысиного яда. А дешевая рабуста оказалась восхитительной. Я в своей зажратой жизни не пил такого напитка, в меру крепкого, с густой пенной шапкой и пахнущего, так что в голове начало светлеть. Дрянь кофе. Не умеешь варить. Бариста бы из тебя не получился. Глянул я на бегемотиху, не сводящую с меня взгляда. Да где уж мне? Хмыкнула поганка, явно борющаяся с желанием перевернуть мне на голову раскаленную джезву. Даньку обидишь, до смерти забью туркой. Understand? Улыбочки толстухи. Сейчас бы позавидовал среднестатистический питон, убивающий своих жертв одним взглядом. Плюнула поди мне в чашку, и я теперь в корчах сдохну. Оскалил я зубы. Думаешь, я понимаю, что блаженных обижать грех? Думаешь, что ты козел и утырок? Рявкнула женщина-бульдозер. И еще я думаю, что ваша семейка сделает жизнь Данаи и без того задрипанную адом. Но она упорно лезет в эту петлю, потому что этот ребенок напоминает ей о том, что она пережила в детстве. Я фрапирован, но обещать ничего не стану. Меня мало колышет чужое прошлое. И я тоже ни розы нюхал. Ты права, толстая. Меня только моя выгода интересует. Каждый сам кузнец своей судьбы. Успел ответить я, повернулся на тихий звук, идущий от двери, и замер, с отвисшей до пола челюстью. Я зря пришел сюда. Зря. Это стало ясно мне сразу, когда я выронил чашку из пальцев, полную огненного кофе себе на ширинку. Это стало понятно, когда у меня в голове заработал кузнечный молот, а обожженный зверь в штанах восстал с каким-то садистским любопытством, что ли. «Куда ты дела мою невесту, ведьма?» — прохрипел я, рассматривая женщину, стоящую на пороге дешевой кухни. В полумраке не видно было синяка на ее фарфоровой мордочке, а волосы, стянутые в гладкую прическу, сливались с золотым шитьем на высоком воротнике платья, созданного явно каким-то суперизвестным мировым кутюрье в единственном экземпляре. Иначе я бы уволил байера, снабжающего мои магазины лучшими брендовыми шмотками, за то, что он прощелкал такое. Хотя немного неясно, как оно оказалось на этой дурнушке. Может, она миллиардерша подпольная? Не смешно. Даная нервно одернула подол, рассеяв этим нехитрым жестом мое обалдение. Я что, про миллиардершу вслух спросил? Черт, что я там навыдумывал себе? Обычная девка с улицы. В такое платье одень горгалыгу одноногую, и та засияет. Вы, кажется, говорили, что мы опаздываем к юристу. Но прежде чем... Я хотела сказать, что я должна с Лешей поговорить. убедиться, что мальчик в порядке. Мы же сможем к нему в больницу заехать. Макар Федорович, вы меня слышите вообще?» «Это платье», — прохрипел я, не в силах отвести взгляд от ног проклятой невесты, торчащих из-под подола, скрывающего слишком много, как по мне. «Вам не нравится? Я могу... Хотите, я его сниму и надену что-то другое?» Девка ухватилась за ткань, и на ее мордашке появилось разочарование. И вроде обида. Я не до конца понял. Она сделала движение, будто прямо сейчас хотела избавиться от шикарного наряда. И в ее глазищах мелькнули слезы. «Нет, нет, это самое... Оставьте!» «Господи, я еще от твоего трусника не отошел. Показалось, что еще немного, и меня расшибет какой-нибудь удар. Даже когда эта овца стояла передо мной в прозрачном топе и трусах, я себя не чувствовал похотливым бабуином. А тут...» «Так, все хорош. Тоже мне Новосельцев и Мымра. Боже, спасибо тебе за то, что создал бегемотих. Я-то все думал, для чего в природе существуют эти неуклюжие животные? Какую несут в себе сакральность? Наверняка после смерти от рук браконьеров эти убийственные твари становятся ангелами-хранителями. Развели тут антимонии. У вас штаны грязные на попе, а не в кофе. Наверное, протекло. Что люди подумают? Такие коричневые пятна просто неприличные. В таких не женятся. Очнулась наконец-то девка, встряхнулась, словно собачонка, и уставилась мне прямо в душу. Чёртова ведьма! Поехали, невеста Дракулы, блин. Я достиг такого, Моджа, что могу жениться на овцах, даже в изглазданных панталонах. Я не готова вступать в брак, пусть и фиктивный, с мужиком в грязных брюках. Я тоже забочусь о своей репутации. Что люди скажут? Жена Боярцева вредно выставила вперед острый подбородок лама и фыркнула, как лошаденка. «Давайте уже покончим с этим фарсом. И учтите, я только ради Лёшки согласилась. И жить в вашем доме я не буду и минуты. Терпеть не могу неопрятных мужиков, считающих себя пупами земли. Вы усыновите Алексея и в разбег, и Бога ради, не заставляйте меня думать, что я выхожу замуж за человека, у которого не ноги, а копыта. У ваших мокасин слишком тонкая кожа. Или вы просто врете настолько, что пальцы на ногах у вас свело в скрещенном состоянии? Да я тебя к своему дому на пушечный выстрел не подпущу. Гаркнул я, отчего-то злясь на непокорность этой штучки-дрючки, мечущей молнией синими глазюками. Врать тебе? Чести больно много. Если бы не мальчишка, я б в твою сторону не взглянул. Дверью входной я ботнул так, что с потолка подъезда свалился кусок штукатурки и прибольно треснул меня по макушке. Лифт в этом убогом месте не работал, и я пошел по лестнице, прислушиваясь к легким шагам за моей спиной и тихому сопению. Девка меня не разочаровала в этот раз. Нацепила на свои лапки дешевые кеды, совсем не вяжущиеся, с шикарным платьем. Дура. Почему она меня так бесит? Я передумал. Наконец, оказавшись на улице, я вдохнул грязный городской воздух, кажущийся нектаром после вонючего подъезда. Вы мне не нужны. Ни ты, ни сопляк. Вали домой, и вот... Я достал из кармана толстую пачку денег и, не считая, сунул в ручонку этой дурынды, растерянно замершей у бордюра. Заложный вызов. «Трус ты!» Голос ламы врезался мне в лицо вместе с купюрами, похожими сейчас на цветные вкладыши от жвачки, разлетающиеся в воздухе как-то смешно и нелепо. «А ты кто? Мать Тереза? Ангелочек? Ты на себя посмотри!» — заорал я, сам не понимая нервного своего безумия. Точнее, все я знал в этот момент. И меня бесило, что эта курчавая овца права. Да, я трус. И отчего-то именно сейчас этот факт меня настолько взбесил. Я просто человек. Вообще, как ты меня нашел? Взял в отделе кадров моих бутиков адрес, не понимая, куда клонит эта паразитка, — ответил я. Зачем? Лёшка попросил. Ему ты нравишься. Зачем ты меня нашел, если тебе не нужен твой сын? Как попка повторила Даная. Ответь хотя бы себе. А и вправду. Зачем? Черт, я не знаю, что ответить. Может, за тем, что этот лопоухий так похож на единственную женщину, которую я по-настоящему любил. А может... Поехали. Нас ждет юрист. Устало приказал я и пошел к машине. Только заедем к Лёшке, улыбнулась эта мерзкая холера. Но сначала... Макар, вы когда-нибудь ходили в детский магазин? Или сразу родились едким и желчным дядькой? А зачем? Спросил я тупо. Ребенок голый почти. А еще там игрушки есть. У Лёхи рюкзачок истрепался. Нет, с детства не был в этих чертовых лабазах. Но я уже знаю, что там куплю. Ощерился я. Деньги собери. Они не мои. Хмыкнула мерзкая холера. И, размахивая уродской сумочкой в форме киски, почапала к машине. Я на ней женюсь, заявлю права, пусть и фиктивные, и точно дам ей по тощей, хитрой, слишком наглой жопе. Боже, я что, послушался? Собираю деньги с земли? Да как так-то? Что происходит вообще?